Отпуск Меган проходил так. Ежедневно она ходила в больницу сдавать анализ крови и мочи и делать мониторинг биения пульса ребенка. Главные опасения вызывала ее собственная болезненная кровь. Она пыталась представить себе, правда, безуспешно, как будет протекать ее трудовая жизнь после рождения малыша, как скоро ей удастся вновь выйти на работу, сможет ли она писать курсовые работы, пока ребенок мирно спит в колыбельке. Будет ли все еще кормить грудью, когда придет время отвечать на вопросы аттестационного листа? Или ее организм не выдержит таких нагрузок, и она сойдет с дистанции у самого последнего барьера? На эти вопросы Меган не находила ответов. Она даже не могла себе представить своего ребенка. Между тем, ежедневно, снова и снова, ей приходилось отвечать на одни и те же вопросы, которые задавали акушерки и мистер Стюарт. Как у нее со зрением? Не плывет ли у нее перед глазами? Не появляются ли в глазах вспышки света? Не мучают ли ее отупляющие головные боли? Все эти расспросы в сущности сводились к одной проблеме – как развивается эклампсия? Сперва Меган не обращала особого внимания на мистера Стюарта. Он казался ей не столько врачом, сколько шоуменом, выступающим перед обожающими его медсестрами и акушерками. Но постепенно она поняла, что ей с ним очень повезло, потому что за внешностью Роберта Редфорда скрывался блестящий гинеколог с обширными знаниями и опытом. По мере приближения родов Меган все больше осознавала, что его юмор и очаровательная непринужденность были всего лишь профессиональной маской, манерой поведения у постели больного и к его человеческим качествам не имели никакого отношения. Мистер Стюарт тщательно изучал результаты ультразвукового обследования, анализы крови и мочи, кривые давления Меган, а также едва слышный ритм сердцебиения Поппи. Он уделял и матери, и ребенку столько внимания, сколько мог. Боролся за каждый лишний день беременности, чтобы легкие ребенка успели развиться как можно лучше. Но вместе с тем доктор прекрасно осознавал, что кровь Меган в любую минуту может буквально вскипеть, и тогда ему придется не просто принимать роды или делать кесарево сечение, а бороться за жизни обеих. Конечно, он старался не допустить, чтобы дело зашло так далеко, но Меган прежде всего боялась за жизнь ребенка, а заботы о собственной жизни полностью переложила на плечи мистера Стюарта. Ее давление все еще оставалось высоким – 150/95. Уровень полнотелого пожилого чиновника, ведущего сидящий образ жизни. Но, тем не менее, было стабильным. Каждое сканирование показывало, что ребенок вполне здоров, хотя растет немного медленнее, чем приписывает норма. У Поппи появилась привычка скрещивать свои крошечные ножки, словно она терпеливо ожидала наступления великого дня, как пригородный пассажир терпеливо ждет прибытия электрички. И этот простой жест открывал в сердце Меган источники любви, о существовании которых она и не подозревала раньше. Ничего страшного с Поппи не происходило. Меган прекрасно осознавала, что вся проблема в ней, в матери. Она лежала на больничной койке, а Джессика стояла рядом с ней. И вместе они слушали с помощью сонографа с каждым днем усиливающееся сердцебиение Поппи. И вместе радовались, что у Меган в животе растет эта маленькая жизнь. «Сердечный ритм уверенный и стабильный», — с улыбкой сказала медсестра. «Я оставлю вас ненадолго». Она сжала руку Меган. «Не беспокойтесь, мамочка. У вас родится прекрасная дочь». Когда медсестра ушла, Меган повернулась к Джессике. «Иногда мне кажется, что я ее подведу еще до родов», — сказала она. «Глупости!» — возразила Джессика. «Вы обе пока справляетесь прекрасно». В дверь вежливо постучали. «Это снова он», — сказала Меган. «Больше никто не утруждает себя стуком». «Войдите!» — крикнула Джессика. «Как дела?» Кирк робко просунул голову в дверь. «Все по-прежнему». «Как в кино, у нас с Поппи вряд ли получится», — протянула Меган. «Я не собираюсь судорожно стискивать руками живот и вопить «пора!»» Кирк смущенно улыбнулся. Джессика посмотрела на него с симпатией. «Да чего же милый парень? Разве всем женщинам не хочется встретить на своем жизненном пути именно такого мужчину, внимательного, заботливого, желающего быть рядом? Из чего это ее сестра так грубо с ним обращается?» «Мистер Стюарт просмотрел все мои анализы и решил, что давление слишком высокое», — продолжала Меган. «Поэтому он попросил анестезиолога найти окно в своем напряженном графике и вписать меня между игрой в гольф и коровой из соседнего кабинета. Можешь быть уверен, что никаких больничных драм здесь не ожидается, тебе ясно? Не будет никакого Джорджа Клуни и бегающих по коридорам дамочек в белых халатах». Кирк еще немного помедлил в дверном проходе, неуверенно улыбаясь. «Хорошо», — сказал наконец он. «С ней все в порядке», — поддержала его Джессика, — «и с ребенком тоже». «Хотите, я принесу нам кофе?» — спросил он. «Было бы здорово», — любезно улыбнулась Джессика. «А если ты дашь мне ключи», — обратился Кирк к Меган, — «то я могу сходить в твою квартиру и покрасить гардероб». Меган представилась ее маленькой квартиркой те изменения, которые в ней произошли за последнее время. Вместе с сестрами она уже вычистила спальню и обустроила место для ребенка. У нее появилась чудесная детская кроватка, подарок от Джессики и Паолы. Коляска, вклад Кирка, в углу новый комод с удобными полками от отца, заполненными детской одеждой от Кэт. Сентиментальные старые дамы из регистратуры и поликлиники надарили ей целое стадо плюшевых зверей, всех этих изумительно бесполезных медведей, собак и лягушек, которые, тем не менее, придали ее жалкой арендованной квартирке своеобразный уют и сделали ее больше похожей на детскую. Больше всего Меган беспокоилась об одежде. Для нормального новорожденного ребенка она будет в самый раз, но для недоношенной Поппи слишком велика. «Меган!» Кирк вернул ее в реальность. «Так кофе и ключи!»